Глава 11. Самое противное после затяжного сеанса VR-капсуле — это то, что всяческие физиологические потребности наваливаются все разом. По стандартам надо делать перерыв через каждую пару часов, чтобы попить, размяться, сбегать в туалет. Но на практике в бесплатных игровых салонах все сидят в капсуле до упора, чтобы не потерять место. Да и в самой игре частенько бывают такие ситуации, что не отлучиться. Есть хотелось так, что начало немного подташнивать. И, похоже, спать сегодня придется лечь голодным. Несмотря на это, настроение было все равно приподнятое. С этаким предвкушением. Распределение добычи оставил на следующий сеанс. Опыта я отхватил столько, что на возню с орбами уйдет немало времени. Лучше этим заняться в спокойной обстановке. В игру мы с Венди сегодня зашли из разных салонов. Она предпочла ближайший к нашему жилому боксу, тот, что на первом этаже здания. Я же, пытаясь запутать следы, опять сменил точку входа. Нашел небольшой автоматизированный салон на том же этаже, где располагалась бесплатная столовая. Всего 2 десятка капсул, камеры наблюдения, стационарные защитные дроны, похожие на выглядывающие из потолка турели. Все изрядно обшарпанное, но в сносном состоянии. Видно из-за того, что на этом этаже регулярно появляется полиция, вандалы обходят это место стороной. Насколько я понял, завсегдатаи салона — работяги из ближайших жилых блоков. В середине дня, когда я пришел сюда, почти половина мест была свободна. Когда же вылез из капсулы, все было битком, а неподалеку шаталось несколько человек, явно поджидавших своей очереди. Все взрослые мужики лет под 40. Глушат дешевое пиво, купленное тут же в торговом автомате. И хоть и проводили они меня не очень-то дружелюбными взглядами, угрозы от них я не почувствовал, да и вообще озлобленности. Все-таки здесь, в желтой зоне, иметь работу — уже большое достижение, сильно поднимающее не только доход, но и самооценку. Эти ребята просто отдыхают после смены, а не слоняются без дела круглые сутки. Это ставит их на пару ступеней выше большей части местных. Я сбегал в туалет, потом вдоволь напился воды из-под крана. Вода была теплая и ощутимо отдавала каким-то дезинфектором, но выбирать особенно не приходилось. Послал сообщение Венди, чтобы убедиться, что она благополучно добралась до квартиры. «Все в порядке. Меня Рика встретил с ребятами». Родригесы после того случая взялись опекать девушку? Что ж, это даже к лучшему. Хотя почему-то всколыхнуло не очень приятные чувства. Ревную, что ли? Да ну, ерунда. Я не воспринимал Венди как свою девушку и даже поползновений никаких не планировал на этот счет. Хотя, надо признать, она похорошела после интерната, что ли. Или просто сказывалось, что мы стали больше общаться. С девчонками так бывает. На некоторых западаешь сразу, а некоторых замечаешь только со временем. Да нет, сейчас мне точно не до амурных дел. Но за Венди я беспокоюсь, потому что в какой-то степени чувствую ответственность за нее. Я невольно втянул ее в этот конфликт с ежами, и будет очень хреново, если она пострадает. Я умылся, растер лицо ладонями. Не отказался бы сейчас от горячего душа. После нескольких часов в верткапсуле все тело чесалось, мышцы затекли от недостатка движения. Голова была тяжелой, глаза слезились. Находясь в самой виртуальной реальности, увлекаешься и не обращаешь внимания на все это. Но потом приходит этакое похмелье. Хотя, наверное, все эти беды от дешевых капсул. В фирменном платном салоне Blue Ocean ощущения были совсем другими. Зеркало в туалете было потрескавшимся и сплошь покрытым надписями и похабными рисунками. Подняв взгляд от раковины, я с трудом нашел чистый участок. С него на меня смотрел осунувшийся мрачный тип с покрасневшими глазами. Да уж, ну и видок у меня. А потом я увидел еще кое-что, заставившее меня вздрогнуть. Через все зеркало поверх остальных надписей чернела короткая фраза. «Ты труп, Фрост». Поначалу я решил, что это мне привиделось. Будто стерлась грань между реальным миром и виртуальным. Зажмурился, помотал головой. Надпись была на месте. Дверцы двух дальних кабинок хлопнули, открываясь настежь, и оттуда вышли 4 крепких бритоголовых парней с характерными острыми имплантами в черепушках. «Проклятие! Ежи! Выследили все-таки! Кажется, одного из них я уже видел во время наших стычек с Васкисом. Интересно, сколько всего людей в банде?» «Иди-ка сюда, долговязый!» Поманил пальцем тот, что чуть впереди, издевательски ухмыляясь. Правая ладонь у него была бионическая. Дешевый металлический протез без малейшей имитации кожи. На костяшках и внешней стороне пальцев напаяны явно самодельные серповидные шипы, похожие на птичьи когти. Небольшие, по паре сантиметров, но от одной мысли о том, что будет, если получить таким кулаком в лицо, становилось не по себе. Впрочем, и остальные выглядели теми еще отморозками и надвигались на меня с явной угрозой. Я попятился, оглядываясь на дверь. Путь отхода вроде бы был чист. Просто пугают. Захотели бы напасть, навалились бы сразу. Но здесь наверняка видеокамеры. «Чего надо?» — огрызнулся я. «Да так, пообщаться?» — хмыкнул тип железной лапой. «С мужиками, которые запираются подвое в кабинке? Нет уж, спасибо». «А ты чего такой борзый-то?» Вспыхнул тот, что справа, странно дергая головой, будто пытаясь смахнуть надоедливую муху. Двое других двинулись вперед, огибая меня по дуге и пытаясь окружить. Но я пятился все дальше к выходу. «Передайте Васкису, я готов все уладить. Но я все равно ни хрена не знаю. Он зря теряет время». «Поздно, пацан. Разговоры кончились». «Почему?» Главарь только презрительно фыркнул и коротко дернул головой, подавая знак своим. Но я был уже у самых дверей и успел отбросить ударом ноги самого ретивого, а потом выскочил в коридор. Пробежался, вертя головой по сторонам в поисках полицейских дронов. Но тут, внутри здания, они не летают. Вся надежда на стационарные системы наблюдения, но они тоже не на каждом шагу, а только в ключевых точках. Возле лифтов ждали еще четверо и встретили меня издалека издевательскими возгласами и хохотом. Четверка же из туалета, толкаясь и матерясь на бегу, догоняла. Я свернул в боковой коридор, пробежался мимо длинного ряда дверей, жилые боксы вперемешку с какими-то техническими помещениями. Сзади доносился топот ног преследователей. Это уже похоже на облаву. Или просто издеваются, запугивают. Увы, кажется, это им удается. Сердце неприятно колотилось. Я весь покрылся липкой испариной. Мысли путались. Что делать? Куда бежать? Этаж был малознакомый, какой-то запутанный, как лабиринт. И людей не видно. Стоило немного отдалиться от игрового салона и островка с торговыми автоматами, как вокруг стало безлюдно. Я торопливо шагал по полутемным, как туннели, коридорам, на ходу пытаясь отыскать в сети план здания. «Эй, пацан! А ну-ка погоди!» Еще одна группа ежей выскочила мне на перерез, и пришлось свернуть в узкий боковой коридор, заставленный какими-то коробками. Лавируя между штабелями, я выскочил с другой стороны, прямо к дверям со светящимся табло «Выход». «Символично, черт побери! Пожарная лестница?» Толкнул дверь плечом, не заперта. За ней пыльная, слабо освещенная лестничная клетка. Что вверх взглянешь, что вниз — бездонный черный колодец. Только небольшие таблички над входами на каждый этаж светятся. Позади крики и приближающийся топот ног. Я бросился вниз, перепрыгивая через несколько ступенек. Ломанулся в дверь этажом ниже, но она оказалась заперта. А сверху уже громко хлопнула створка и донесся гомон голосов, заполняющий гулкую шахту эхом. Пробегаю еще два пролета и толкаюсь в следующую дверь. Открыто. За ней темное пространство, почему-то отчетливо воняющее гарью. «Стоп! Это же ловушка! Меня специально сюда загнали, а я и повелся, дурак!» Подтверждая мою догадку, в темноте вспыхнули огни фонариков, безошибочно выхватывая меня из темноты. «Ну вот и снова свиделись!» Я сразу узнал голос Васкиса и его хриплое хихиканье. Жмурясь от яркого света, я разглядел его самого и нескольких ближайших его приспешников. Амбала с рукой-клешнёй, дёрганого коротышку Спайка, даже бритоголовая девка, с которой я столкнулся в первую нашу встречу, тоже была здесь. Похоже, в этой облаве участвуют все члены банды. Отступать было поздно. Сзади напирала погоня. Я метнулся в сторону, вырываясь из-под света фонарей, и побежал по темному гулкому помещению наугад. Под ногами что-то хрустело, в лицо то и дело попадали какие-то лохмотья, свисающие с потолка. Метров через 15 справа мелькнуло пятно света, и я повернул туда. Вдалеке увидел большие потрескавшиеся окна, сквозь которые пробивался свет рекламных щитов и фонарей с улицы. Благодаря ему я смог хоть немного разглядеть помещение. Похоже, и здесь не так давно бушевал пожар. Выгорел весь этаж, до сих пор воняло дымом, под ногами кое-где хлюпали лужицы. Огонь уничтожил большую часть внутренних перегородок, построенных из легкого пластика, держалась лишь часть листов, да и те изрядно деформированные. Остовы сгоревшей мебели высились бесформенными кучами хлама. Из темноты били лучи фонарей, ежи кровожадно свистели и улюлюкали, а некоторые и вовсе лаяли, как псы. Да и я чувствовал себя загоняемой добычей. «Давай поговорим, Васкис!» — выкрикнул я на бегу. «Давай! Иди сюда, котик!» Издевательски отозвался тот, и вся остальная банда разразилась хохотом. Свет вдруг ударил мне в лицо с неожиданной стороны, ослепил на пару мгновений. Откуда-то из-за угла из засады выскочили двое головорезов. Кажется, у одного из них был нож, у второго в руках позвякивала какая-то цепь. Набросились они оба разом. Цепь больно хлестнула меня по предплечью, когда я инстинктивно закрылся рукой. Кажется, они рассчитывали быстро скрутить меня вдвоем, но я с неожиданным для самого себя остервенением кинулся драться. Получил еще один болезненный удар в висок, но вскользь. Что-то металлическое расцарапало кожу. Противникам моим досталось куда серьезнее. Того, что чуть помельче, свалил одним ударом в челюсть, со вторым жестко сцепились, покатились по усеянному мусором полу. Оказавшись сверху, я от души приложил гада по морде. Справа, слева, справа, слева. Так что он быстро обмяк, стукнувшись затылком в пол. В подоспевшую шайку ежей я швырнул обгоревшим офисным стулом, задержав ненадолго, и бросился бежать дальше. Сбоку на меня кинулся еще один, но я на бегу двинул ему локтем, отшвыривая в сторону. Вот только куда бежать, черт возьми? К окнам попробовать выскочить наружу? Дерьмовый вариант. Тут высоковато прыгать. Вызвать полицию? Я ведь даже толком объяснить не смогу, где нахожусь. Я вспомнил, что Джулия говорила мне в первый день. Человеку с оранжевым статусом не стоит лишний раз светиться в полицейских сводках, пусть даже и не в качестве нарушителя. А ведь она мне дала личный номер смарткома. На бегу голосовой командой отыскал ее номер. Еле успел уйти в сторону от выскочивших на перерез бандитов, перепрыгнул через кучу обгоревшего мусора, на ходу врубился в хлипкую перегородку, проламывая лист стеновой панели. Ответил офицер Харрис почти сразу. Хороший знак. Видно, не спит. Может, даже в патруле. «Да, Фрост. Что-то срочное? Я занята. Меня хотят убить!» — выдохнул я. «И ведь это правда. Совсем не похоже на прежние стычки с ежами. Тут они целенаправленно вытянули меня на территорию, на которой точно не осталось камер наблюдения, и теперь окружают толпой и...» «Кто? Васкис со своими? Я в четвертом корпусе. Сгоревший этаж!» От волнения заикание снова усилилось, да и сложно было говорить на бегу. Зарычав от досады, я сбросил вызов. Все равно толком ничего не объясню больше. Одна надежда на то, что в своем округе Джулия ориентируется получше меня. Ежи рассредоточились по этажу, постепенно окружая меня. Я же пытался сделать широкую петлю, чтобы выйти обратно к пожарной лестнице. Даже если там караулят несколько людей Васкиса, можно попробовать пробиться. По крайней мере, шансов больше, чем против всей толпы. Рассеченная кожа на виске горела огнем, кровь горячими струйками стекала по щеке. Кроме этого, все сильнее беспокоила боль в правом бедре. Ощупав его, я обнаружил рассеченную и мокрую от крови штанину. Похоже, в той стычке кто-то из ежей успел полоснуть ножом, а я в горячке не заметил этого. Но сейчас раненая нога все сильнее давала о себе знать. Хуже всего было то, что запах гари будил во мне глубинные, идущие с раннего детства страхи. Перед глазами всплывали образы из моих кошмаров. Охваченный пламенем дверной проем, треск ломающихся перекрытий, женские крики где-то там, в бушующем огненном аду. Панические атаки не заставили себя долго ждать, и без того бешено колотящееся сердце заходилось так, будто норовило лопнуть. Дыхание то и дело перехватывало. Из глотки же рвалось хриплое, почти звериное рычание. Потому что ко вспышкам страха, заглушая их, добавилась лютая ярость. Издевательские возгласы ежей, доносящиеся из темноты, только подогревали ее. «Ох, если вы и правда решили меня прикончить, то лучше бы вам сделать это из-под тишка, как до этого пытался ваш приятель Ривера, потому что сейчас я точно прихвачу кого-нибудь с собой». Как назло, под руку не попадалось ничего, чтобы сгодилось в качестве оружия. Но сейчас я и голыми руками готов был рвать на куски. Увы, обратно к тому пожарному выходу, через который я сюда попал, вернуться не получалось. Ежи оттесняли меня все дальше вглубь этажа. Рано или поздно загонят в тупик. Я, прихрамывая, выскочил в широкий прямой коридор, в конце которого, как свет в конце туннеля, горели какие-то цифры. Лифты! Стараясь не обращать внимания на боль в ноге, я рванул туда изо всех сил, с ужасом понимая, что не успею. Коридор был длиннющий, а банда Васкиса догоняла. Я слышал быстро приближающийся топот ног, но не оборачивался. Нельзя было тратить драгоценные секунды даже на это. Одна из боковых дверей слева вдруг с грохотом хряснула, едва не срываясь с петель. В коридор мне наперерез выступил здоровенный громила в длинном плаще. От неожиданности я споткнулся и упал на одно колено. Боль в ноге рванула так, будто мне кто-то кусок мяса из бедра отщипнул. «На пол!» — рявкнул незнакомец, вытягивая вперед руку. В полутьме я не сразу разглядел оружие, но когда грянул первый выстрел, брякнулся ничком, вжимая голову в плечи. Громила выстрелил раз 10 на ходу, тяжело шагая в мою сторону. Толпа преследователей бросилась в рассыпную, даже не пытаясь оттащить в сторону раненых. Однако вскоре из-за угла донеслись ответные выстрелы. «У ежей все же и огнестрел есть. Мне повезло, что его не пустили в ход раньше». Громила подошел ко мне вплотную, протягивая свободную руку, чтобы помочь подняться. «Идем со мной, если хочешь жить». Я в секундном замешательстве уставился на его руку в беспалой кожаной перчатке, но потом все же ухватился за нее. «Это же тот странный старик-киборг, разогнавший вчера ежей возле нашей квартиры. Какого хрена он здесь делает?» Незнакомец поднял меня легко, будто пластиковый манекен, и, схватив за шкирку, быстро развернул в сторону лифтов, прикрывая собой. Кажется, в плечо его ударила пуля. Еще пара ударила в стену совсем рядом с нами. Я невольно втянул голову в плечи. Мы добежали до двери, из которой до этого вышел мой неожиданный спаситель, снова скрылись за ней. Еще одна лестничная клетка. Изначально дверь сюда явно была заперта, но магнитный замок сейчас торчал из полотна раскуроченным куском металла. Старик, не особо церемонясь, швырнул меня к стене, сам же снова высунулся наружу, отстреливаясь от преследователей. Я, держась за раненую ногу, медленно опустился на ступеньки. Несмотря на бушующий в крови адреналин, боль все сильнее давала о себе знать. Да и крови я, кажется, потерял уже изрядно. Голова кружилась. Хотя это еще из голодухи, конечно. «Стоять! Полиция!» — донеслось со стороны лифтов. Я узнал голос Джулии. Зажмурился, откидываясь спиной на стену. Ух, кажется, повезло. По мере того, как дыхание успокаивалось, боль, наоборот, все сильнее давала о себе знать. Висок горел и пульсировал так, что я невольно щурил правый глаз. Порез на ноге тоже нещадно болел. Разом проснулись и прочие мелкие ссадины и ушибы, которые я насобирал во время беготни по темному лабиринту. Спохватившись, я обнаружил, что странный незнакомец как в воду канул. Скорее всего, заслышав полицию, сбежал по лестнице. Вверх или вниз? Черт, как он вообще мог так незаметно проскользнуть при его-то габаритах? Снаружи какое-то время доносился гомон, пальба, топот множества ног, но все довольно быстро стихло. Потом я услышал только деловитый голос Джулии. Короткие, малопонятные фразы, явно по отработанной схеме. «Код 1070. Корпус 3, 11 этаж. Нужны парамедики. Трое раненых, двое убиты. Веду преследование». Почти сразу же пришел входящий сигнал от нее по смарткому. «Ты где?» «Рядом. На пожарной лестнице, возле лифтов. Я вас слышу». Через минуту дверь раскрылась, и в лицо мне ударил свет фонарика. «Ранен?» «Да, немного». Я, морщась от боли, попытался встать, но пошатнулся. Джулия бросилась ко мне, вовремя подставляя плечо. К моему удивлению, она была без брони, да и ее пантеры не было видно. «Идти сможешь?» «Да». «Тогда поторопимся. Но в лифт сейчас нельзя. Придется пройтись по лестнице. Выдержишь?» Я кивнул. Опираясь на офицершу, поковылял вниз по пыльным ступенькам. Мысли лихорадочно метались в мозгу. «Почему мы на лифте не поехали?» «Да и вообще, Джулия ведь отрапортовала, что ведет преследование нарушителей, а вместо этого со мной возится. Я, конечно, благодарен, но...» «А почему вы без формы?» «Не моя смена. Тебе повезло, что я была неподалеку. Давай, давай, шевелись!» «Куда мы? В больницу?» «На дискотеку!» — огрызнулась Джулия. Я неудачно спрыгнул со ступеньки и чуть не подвернул ногу. Пришлось остановиться ненадолго. Джулия воспользовалась этим, чтобы еще раз осветить меня фонариком и разглядеть получше. «Ножевой на бедре, царапина на виске. Все, больше ничего серьезного?» «Вроде нет. Теперь слушай сюда. По-хорошему, я должна тебе сейчас сцапать и оформить по протоколу. Но тогда плакала твое досрочное снятие статуса Ди. Но я же ничего не...» «Надеюсь. Но для начала выясним все подробности, а там уже решим, что с тобой делать. Что там вообще произошло?» «Там два трупа, Фрост! Огнестрел! Ты вляпался в какие-то разборки между бандами?» Я помотал головой. Впрочем, для расспросов все равно было ни время и ни место, и Джулия это тоже понимала. «Ладно, позже поговорим. Давай, поднажми, осталось всего несколько этажей. Но в больнице тебе тоже светиться нельзя, медики обязаны будут сообщить о ножевом». «Тогда куда мы?» — переспросил я. Ответила она не сразу, явно что-то прикидывая в уме. «Ко мне!» — наконец буркнула она с неохотой. «Тут недалеко».